Но есть состояние, когда ждешь, начинаешь одеваться, уходишь от шухера за кулисами. Вот это я люблю. Когда дают второй звонок, я иду и сажусь на стул ждать своего выхода. Не могу себе представить, вдруг что случится, и я не смогу работать. Вон где будет трагедия. Только я прошу тебя, миленькая, сделай все аккуратненько, чтобы выпендрежа и фигни не было. 90 лет, рост 1 метр 46 сантиметров. Откуда селище берется? Она, как и прежде, собирает у себя дома девичники, на которых сходятся исключительно народные девчонки. Ия Савина, Ольга Яковлева, Татьяна Лаврова, Алла Балтер. Себя без всякого кокетства называет средней актрисой эпизода. Как сказал бы Станиславский, которого театр помнит, не верю. Для тех, кто хоть раз встретился или поработал с ней, она остается ярким эпизодом на всю жизнь. «Хорошо бы еще к этому корпусу приставить голову», сказала как-то Мария Миронова о корпусе народных депутатов, после чего эта шутка стала народной. В Мироновой всегда привлекали независимость суждений, ироничность. Жесткую, даже жестокую, ее называли. Барыня со Старого Арбата. Ее из этого отечества нельзя вычеркнуть. Наивная барыня любит комфорт. Звезда называется Андрей Миронов. Мария Владимировна, прошу ни слова о политике. Не могу. Я очень политизирована. Даже чересчур, вот еще газеты не читаны. Тогда ответьте на вопрос, кем вы себя считаете, актрисой, пенсионеркой или политическим деятелем? Я дама. А поскольку я дама, значит, должна быть немножечко дамой демоут. Как-то мне сказала мадам Трубецкая в Париже, в доме Кристиан Диор, дама никогда не идет за модой. Мода сама приходит к ней. В 20-е годы все ходили в юбках до пупа, а у меня всегда была одна длина — 70 сантиметров. А вы можете сказать, что были самой счастливой женщиной? Да, могу. Александр Семенович Минакер приехал в Москву уже известным гастролером. Выступал на самых престижных площадках. Он великолепно исполнял музыкальные фельетоны, блестяще играл на рояле. Его имя аршинными буквами печатали на афишах, а мое еще нет. И представляете, он от всего отказался ради меня. Его мечтой было создать для меня театр, и он его создал. Обычно говорили «Миронова, Минакер». А для меня было так — «Минакер, Миронова». Вот скажите, знаете ли вы такую артистическую пару, где актер сознательно отошел бы на второй план и работал и жил только для своей жены-актрисы? И я вот не знаю. Он был рыцарь. А это правда, Мария Владимировна, что ваш муж, Александр Семенович Минакер, вас называл «ведьма с голубыми глазами»? Это сказал не Минакер, а конферансье Менделеевич. Пошутил. Вы можете смеяться, Марина, но мы ни разу за 40 лет с Александром Семеновичем не поссорились. Так не бывает. Идиллия, сказочка. Вот и считайте, что в моей жизни была такая сказочка, светло-розовая с финтифлюшками. Минакер был главным в семье. Он был моим зеркалом на сцене и в этой квартире. Я вот сейчас и расплачиваюсь за то, какая я была счастливая. Мой муж Александр Семенович любил и умел красиво жить.